Глава 15. Лера. Адреналин от наряжения елки еще наполняет кровь, но его тут же вытесняет другой, более древний и мощный инстинкт — наше желание. Оно висит в воздухе густым сладким туманом. Осип притягивает меня к себе первым. Его поцелуй глубокий, властный. Губы жадные, язык настойчивый. Он сжимает мои ягодицы, трется крепким, твердым членом, что упирается мне в живот. «Господи, я с ума сходил, глядя, как ты крутишь попкой у елки», — рычит Бестужев мне в губы. Он сильнее сжимает мои ягодицы, вызывая жаркие спазмы внизу живота. Тихон приближается сзади. Его руки ложатся на мое плечо. Не грубо, но твердо. Босс обнимает меня, и теперь я в жарком капкане возбужденных мужских тел. Славский зарывается носом в мои волосы. «Ты наша, Лера!» Жесткость его голоса вынуждает меня слушаться, словно это его территория. Таким я Тихона еще не видела. «Сейчас мы приласкаем тебя. Не двигайся, пока не разрешу». «О, май!» Какие замашки, оказывается, у моего ледяного босса. Мне нравится? Осип фыркает, но его глаза загораются азартом. Он явно любит вызов, даже исходящий от Тихона. Он сжимает мои бедра огромными горячими ладонями. Его губы на моей шее оставляют влажные горячие следы. «Слушайся, босса, булочка!» — шепчет, кусая меня за чувствительную кожу. А Тихон сзади. Мощной грудью прижимается к моей спине. Я чувствую каждую мышцу, каждую линию. Его руки скользят вперед и захватывают мою грудь. Его прикосновения не такие неистовые, как у Осипа, но более собственнические. Тихон обхватывает мои груди, как будто взвешивая, и начинает массировать их медленно, методично. Большими пальцами начинает тереть мои чувствительные соски, щипать, скручивать, оттягивать. Боль смешивается с невероятным наслаждением. «Такая отзывчивая!» — тихо рычит мне на ухо и губами касается мочки. «Вся дрожишь. Это я так с тобой делаю или он? Признавайся». «Вы оба...» Выдыхаю, не узнавая свой голос. Он хриплый от желания. Правильный ответ. Его губы спускаются на мое плечо, оставляя долгий влажный поцелуй, который заканчивается легким укусом. Потом Тихон командует Осипу: «Положи ее. Покажем ей, что умеют наши языки». От грубости и властности Тихона я вздрагиваю. «Да чего же сексуален!» Осип моментально опускается на колени, разводит мои бедра, и я чувствую прохладу воздуха на влажной нежной коже. «Красотка!» — замирает он на секунду, любуясь. «Розовая, мокрая, вся для нас. Тихон, ты только посмотри!» «Я не смотрю», — отвечает Тихон, руками продолжая терзать мои груди, а губами исследуя шею. «Я контролирую, а ты работай». Осип усмехается и впивается в меня губами. Его язык точный и умелый. Я взвизгиваю и пытаюсь выгнуться, но Тихон сзади держит меня жестко. «Стой ровно», — приказывает он, чуть сильнее сжимая мои соски и отправляя новый заряд боли наслаждения прямо вниз живота. Он должен добраться до самого донышка. И Осип добирается. Его язык — это огонь и лед, нежность и грубость. Он лижет, сосет, проникает, находит клитор и заставляет меня кричать. Я теряю связь с реальностью. Есть только эти два мужчины, два полюса моего наслаждения. Тихон, который мучает и ласкает сверху, и Осип, который сводит с ума снизу. «Кончай!» — раздается приказ Тихона, но в его голосе нет прежней ледяной твердости. Он срывается. «Лера, кончай сейчас же! Давай, девочка!» Его слова становятся последней каплей. Оргазм накатывает, словно цунами, снося все на своем пути. Я кричу, мое тело бьется в конвульсиях, и я заваливаюсь вперед на Осипа, который все еще не отрывается, выпивая мое удовольствие. «Фантастично!» — выдыхает Бестыжев, наконец отстраняясь. «Просто невероятная девочка!» Тихон подхватывает меня, не давая упасть, разворачивает мое лицо к себе и целует. Этот поцелуй другой, ласковый, одобряющий, нежный. «Молодец!» — говорит босс, отпуская мои губы. И в его глазах я вижу не только потемневшее от желания удовлетворение, но и тень той уязвимости, что он мне открыл. Этот взгляд решает все. Год ожиданий. Ночь безумия. Это очищающее пламя, в котором сгорела моя старая жизнь. И я хочу отблагодарить их. Не потому, что надо. Потому что хочу. Опускаюсь на колени. Взглядом скольжу вниз, вверх по сильным телам боссов, к их лицам. Тихон стоит, как скала, но в напряжении его челюсти я читаю немой вопрос. Осип дышит чаще, его обычная насмешливая маска сорвана, оставив лишь голую жадную надежду. Одной рукой обхватываю твердый пульсирующий член Тихона. Босс вздрагивает от моего прикосновения. Второй сжимаю Осипа. Он у него толще, более изогнут, уже влажный на кончике. «Моя очередь», — говорю хрипло, глядя им в глаза по очереди, — «доставить вам удовольствие». Я беру член Тихона в рот, не отрывая от него взгляда. Вижу, как веки босса смыкаются, как судорожно сжимаются кулаки. Я ласкаю медленно, чувственно, смакую каждый сантиметр. Каждую каплю солоноватого проклята. Благодарю его за год молчаливого обожания, за этот безумный шанс для нас троих. Параллельно быстрым движением довожу Осипа до самого края. «О, да-да-да, булочка, вот так!» — стонет он. «Господи, какие же у тебя пальчики! Тихон, ты видишь это? Это просто искусство!» Тихон не отвечает. Он молча смотрит на меня и мягко кладет руку мне на затылок. Слегка давит. Его бедра начинают сами едва заметно двигаться навстречу. Ритм сбивается, дыхание становится прерывистым, хриплым. «Лера!» Это не приказ. Предупреждение. Мое имя, вырванное из самой глубины. Я понимаю. Ускоряюсь, заглатываю глубже. И с низким сдавленным рыком мой босс кончает. Горячие, горьковатые струи бьют мне в горло. Не отрываюсь, принимаю все. Только тогда я отпускаю его и, не давая Осипу опомниться, смыкаю губы вокруг его головки. Бестыжев издает звук, похожий на вой, и руками впивается в мои плечи. «Да, на грудь, детка, я не могу, кончаю!» Он не просит, он почти умоляет. Я отстраняюсь на долю секунды, чтобы увидеть, как он кончит. Густые струи горячей спермы пачкают мою кожу, стекая по груди и соскам. Я откидываюсь назад, тяжело дыша. Я испачкана, опустошена и невероятно счастлива. Поднимаю взгляд на своих боссов, прохожусь языком по губам. «Спасибо», — говорю тихо. Осип, все еще дрожа, опускается передо мной на колени и целует меня со всей страстью, на которую способен. Тихон медленно проводит пальцем по моей щеке, его взгляд говорит больше любых слов. Сижу на коленях, тяжело дыша, вся в их семени. Осип смотрит на меня с восторгом, Тихон с глубоким темным удовлетворением. «Теперь», — говорит Славский, — «на кровать. Пора показать нашей девочке, что такое настоящая командная работа. В спальне нет больше приказов, есть только жар, страсть и два тела, которые знают, как вознести меня в небеса и низвергнуть в бездну». когда Тихон входит в меня сзади, а Осип становится передо мной на колени, я уже ничего не боюсь. Принимаю их обоих. Одного внутри, другого в рот. И этот двойной захват, этот двойной ритм сводит меня с ума. Они двигаются не идеально синхронно, но гармонично, как два инструмента под четким контролем дирижера. И этим дирижером является Тихон. Он задает темп, глубину, он управляет этим безумием. Когда все кончено, и мы лежим втроем, все мокрые и опустошенные, первой мыслью, пробивающейся сквозь кайф, становится: «Ой, блин, а Оливье?» Осип взрывается смехом, даже Тихон издает короткий хриплый смешок. «Оливье!» — повторяет он, как будто пробуя это глупое слово. «Завтра». «Ну уж нет», — стекая с кровати. «Дорогие бусы, надеваем фартуки. Мы идем готовить салаты».